Впрочем, он вернулся очень быстро. «Как раз только что сварили». Он протянул мне большой пенопластовый стакан. Стакан был горячий, кофе черный. «Я отправил Чарли с его клиентами вниз, чтобы уделить вам все мое внимание». Он прошел за свой стол, сел и отхлебнул кофе. Я поставил стакан и посмотрел на него. «Вы начали говорить о том, что сделали какие-то ошибки, и о Джонни Пирансе». «Я поехал к Пирансу». «Куда?» «У него есть катер, называется «Красавица», стоит в Саннисайде на Лонгбоут». Вивис начал записывать. «Почему вы поехали к нему?» «Вы говорили, что у вас есть дочь такого же возраста, как Адель. Может быть, вы поймете». Я очень сильно рассердился. «У вас был какой-нибудь план?» «Нет», — признался я. «Я хотел сказать ему, чтобы он оставил Адель в покое. А может быть, он сообщил бы мне, что Тони спился и убил Дуайт Хэнфорд». «Блестяще», — проговорил Вивас, отхлебывая еще кофе. «Разумеется, он согласился оставить Адель в покое и сознался, что либо убил Спилса сам, либо видел, как это сделал Дуайт Хэнфорд». «Увы», — вздохнул я, разглядывая свой стакан. Вивас сказал правду. Кофе был хорош. «Вы быстро обнаружили, что Пиранос умнее вас». «Да». «И что у него очень короткий фитиль». «Да». «А теперь моя очередь исповедаться, Льюис», — произнес он театральным шепотом. «Пиранос умнее и меня тоже. Он очень ловкий человек. На него работают лучшие адвокаты, и у нас ничего на него нет. Мы разыщем его, придем к нему, или, может быть, он сам придет к нам. У него будет чудесная история о том, где он был, когда убили Спилса, и история еще лучше о том, как Спилс оказался в его квартире. Мы знаем, какими делами и с кем занимается Пиранос, но у нас нет никаких улик, и вы ничего мне не сообщили». «Он пытался убить меня, по крайней мере, планировал». Вивис покачал головой, как бы говоря: «А чего же ты ждал, идиот?» «Он велел мне надеть плавки и дал понять, что собирается утопить меня в бухте. Я не умею плавать». «Вы рассердили его». «Мы хорошо знаем, что он не любит, когда его сердит, и что те, кто доставлял ему неприятности, отправились плавать в залив или в бухту и не добрались до берега. Он прямо сказал, что собирается убить вас». «Нет». «Да это и не важно», — проговорил Вивас. «У нас нет ничего, кроме ваших слов. Что еще вы можете сообщить?» «Пиранос сказал мне, что у него есть алиби на время убийства Спилса».